Неожиданно обзаведясь помощницей, Генри Сомс испытал, мягко выражаясь, смешанные чувства. Он так давно управлялся в привале один, летом и зимой, даже без перерыва на Рождество, из года в год, отлучаясь лишь на часок-другой, чтобы прокатиться на машине, либо съездить за покупками в город, что совершенно сросся со своей закусочной. Обслуживать посетителей или возиться у бензоколонки во дворе было для него так же естественно, как ходить и дышать. А передать эти обязанности кому-то другому все равно, что откромсать себе пальцы. Добро бы дел прибавилось, тогда в этом имелся бы какой-то смысл, но дел было всегда примерно одинаково, чуть побольше с июля до сентября. В туристский сезон заглядывали к нему лишь немногие, те, у кого не хватало бензина, чтобы проехать еще несколько миль и поесть в более шикарной обстановке. Но даже когда оживление в делах достигало предела, Генри вполне справлялся сам. Договариваясь с Келли, он как-то не подумал, нужна ли она ему. Зато сейчас этот вопрос не давал ему покоя. Надолго ли она к нему нагрянула? Сколько это продлится? Девушка она трудолюбивая. И если загрузить ее работой, то самому Генри придется бездельничать. Это бы еще куда ни шло. Раньше он, случалось, немало времени проводил, сидя за стойкой, читая газету или толкуя с кем-нибудь из фермеров о погоде. Но для Келли это не подходит. Она ведь жалование получает 90 центов в час. Да она не согласилась бы. Поэтому ему пришлось изобретать для девушки дела. Дела, которые он сам откладывал из года в год, не только потому, что они казались ему маловажными, но и потому, что, откровенно говоря, он вообще считал их ненужными. Покрасить бензоколонку, посрывать с окон старые пожелтевшие объявления, натереть полы, посадить цветы. Привал начал приобретать новый облик. И Генри от этого становилось как-то неуютно, словно он не у себя дома. Он чувствовал себя неприкаянным, даже криводушным, как человек с пеной у рта, отстаивающий чуждые ему убеждения. Мало того, ему еще пришлось изобретать теперь дела и для себя. Не будешь ведь сидеть и прохлаждаться, пока Келли выполняет всю работу. Поэтому он привел в порядок гараж, который вот уже 15 лет напоминал собачью конуру, рассортировал и разложил по ящикам болты, развесил на стенах инструменты, у него оказалось 7 гаечных ключей, а он о них и не помнил. Вставил в окна новые картонные заслонки, стал подметать и мыть полы и выскреб их до такой чистоты, что хоть обедать садись. Посетители замечали эти перемены, им нравилось, и дела пошли все лучше и лучше. Иными словами, Генри теперь повалились люди незнакомые или несимпатичные ему и стали докучать ему расспросами насчет индейцев и жалобами, что в его меню чего-нибудь не хватает. Главное же, Генри сожалел о прежнем уединении. Всю жизнь он считал себя одиноким человеком. Во всяком случае, с тех пор, как стал взрослым, и только сейчас понял, что это не совсем так. Если раньше его радовало появление собеседника, какого-нибудь фермера, которого он знает лет 25, старика Кузицкого, Уилларда Фройнда, то радовала и возможность побыть наедине с собой, вздремнуть среди дня или уйти в пристройку, снять ботинки и посидеть с журналом в руках. Он и теперь себе это иногда позволял, только тут уж совсем не то. Приходится сообщать о своем намерении и чуть ли не извиняться. С другой стороны, девушка нравилась ему, и по временам он радовался, что она тут рядом. Иногда он просто умилялся, глядя на нее. Она обращалась с ним как с добрым старым дядюшкой, которого знала всю жизнь, и рассказывала ему, как работала приходящей няней у Дартов, и как помогала по хозяйству миссис Гилхули во время молодьбы, когда на ферму нанимали сезонников. Рассказывала о своих родителях, о школе и о том, как ездила в Олбани с кузеном Биллом. Сообщала ему, сколько у нее уже скопилось денег, чтобы уехать в Нью-Йорк. Право же! Временами он любил ее как дочь. Однажды, когда он сидел возле стойки и читал «Лихого кузнеца», Келли остановилась перед ним сняла с него очки в стальной оправе и сказала: «Вам нужно завести другие очки, мистер Сомс. В этих вы похожи на русского шпиона». «Староват я для всяких новинок», — сварливо ответил он. Келли улыбнулась, и когда она снова надела на него очки, в ее движении было столько нежности, что на миг ему почудилось, будто время двинулось вспять, и все земные печали — чистейший вымысел. Но даже нежность, которую он испытывал к ней, когда не возмущался тем, что она так переиначила и привала его самого, было сложным чувством. Генри Сомс достаточно знал жизнь и мог предсказать, что дружелюбие девушки поостынет с течением времени. Такова природа человека, тут ничего не поделаешь. И хотя он страшился этого предстоящего охлаждения и даже старался ему противостоять, пробуя по временам держаться от нее подальше, в душе он покорился. Однако Келли Уэллс удивила его. Дни шли за днями, а девушка болтала с ним все охотнее. Случалось, уголки ее рта вдруг опускались, словно с отвращением, но случалось и так, что она смеялась вместе с ним, да и к тому же они, Генри и Келли, понемногу начинали понимать друг друга и без слов, скажем, слегка кашлянув или плотно сжав губы, что означало скрытую улыбку или, наоборот, легкое недовольство. Она словно почти не замечала, а может, прощала ему унаследованную им сомсовскую слабость и сентиментальность. Полностью он осознал это как-то вечером, обслуживая одного шофера грузовика. Шофер, низенький светловолосый человек с толстым носом и беспокойным взглядом, покуривал сигарету, зажав ее между большим и средним пальцами. Когда Генри принес ему кофе, шофер спросил: «Как дела, худышка?» «Не жалуюсь», — довольно громко отозвался Генри. «А твои?» Делать ему было нечего, только стоять да смотреть, как тот пьет кофе, и Генри стоял, ухмыляясь и ожидая продолжения разговора. «Не жалуюсь», — сказал шофер, скользнув взглядом по стойке. Генри помнил свой разговор с этим человеком, когда тот был в последний раз в привале, и со смутной мыслью о себе, о Джордже Лумисе, о старике Кузицком, наклонился и, понизив голос, спросил: «Как жена?» Шофер бросил взгляд на Келли. Она, согнувшись, выкладывала под стеклом витрины новый запас жевательных резинок и конфет. «О, неплохо, неплохо», — ответил он, — «примерно все так же».